ногу отняли, а теперь честным называете? Нету тут сельсовета. А я полномочный волревкома, бедняцкая карающая власть и сила. Ты не гляди, что я хром. Я здесь самый умный человек, все могу. Слушай меня, товарищ полномочный, — сказал Копенкин с грозой в голосе. Вот тебе главный командированный губисполкома. Дванов сошел с коня и подал уполномоченному руку. Он делает социализм в губернии. В боевом порядке революционной совести и труд гуж повинности. Что у вас есть? Уполномоченный ничего не испугался. У нас ума много, а хлеба нету. Дванов изловил его. Зато самогон стелится над отнятой у помещиков землей. Уполномоченный серьезно обиделся. Ты, товарищ, зря не говори. Я официальный приказ подписал вчерашний день. Сегодня у нас сельский молебен в честь избавления от царизма. Народу мною дано своеволие на одни сутки. Нынче что хошь делай. Я хожу без противодействия, а революция отдыхает. Чуешь? Кто ж тебе такое своевластие дал? — нахмурился Копенкин с коня. Да я ж тут все одно, что Ленин, — разъяснил хромой очевидность. Нынче кулаки угощают бедноту по моим квитанциям, а я проверяю исполнение сего. — Проверил? — спросил Дванов. — Подворно и на выбор. Все идет чином. Крепость свыше довоенной, безлошадные довольны. — А чего тогда баба бегает с испуга? — узнавал Копенкин про недоброе. Хромой сам этим серьезно возмутился. Советской сознательности еще нету. Боятся товарищей гостей встречать. Лучше в лопухи добро прольют и государственной беднотой притворяются. Я-то знаю все ихние похоронки. Весь смысл жизни у них вижу. Хромого звали Федором Достоевским. Так он сам себя перерегистрировал в специальном протоколе, где сказано, что уполномоченный волревкома Игнатий Мошонков слушал заявление гражданина Игнатия Мошонкова о переименовании его в честь памяти известного писателя Федора Достоевского и постановил переименоваться с начала новых суток и навсегда, а впредь предложить всем гражданам пересмотреть свои прозвища, удовлетворяют ли они их, имея в виду необходимость подобия новому имени. Федор Достоевский задумал эту кампанию в целях самосовершенствования граждан. Кто прозовется Липкнехтом, тот пусть и живет подобно ему. Иначе славное имя следует изъять обратно. Таким порядком по регистру переименования прошли двое граждан. Степан Чечер стал Христофором Колумбом, а колодезник Петр Грудин — Францем Мерингом, по уличному Мерин. Федор Достоевский запротоколил эти имена условно и спорно. Он послал запрос в Волревком, были ли Колумб и Меринг достойными людьми, чтобы их имена брать за образцы дальнейшей жизни, или Колумб и Меринг безмолвны для революции. Ответа Волревком еще не прислал. Степан Чечер и Петр Грудин жили почти безымянными. «Раз назвались, — говорил им Достоевский, — делайте что-нибудь выдающееся. «Сделаем», — отвечали оба. Только утверди и дай справку.